Второе пришествие Христа. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Евангелие от Луки, 17 глава, 26-36 стихи. В картине нашего мира постепенно начинают преобладать мрачные тона. Повсюду сеется беспокойство и страх. Истощение сырьевых ресурсов, загрязнение окружающей среды, озоновые дыры, быстрый рост народонаселения, землетрясения, голод — все это дает экономистам, социологам и другим специалистам повод для мрачных прогнозов. Иисус Христос, рассказывая ученикам о грядущих бедствиях, сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Евангелие от Луки, 21 глава, 28 стих. Значит, чем темнее становится в этом мире, тем увереннее поднимают голову истинные христиане, так как знают, что приближается их избавление. Иисус Христос придет на землю опять. В Новом Завете второе пришествие Христа упоминается более 300 раз. Это одна из главных вестей Нового Завета. Некоторые из наших современников с трудом верят в то, что 2000 лет назад Иисус Христос жил на земле, поэтому им еще труднее поверить в то, что Он должен прийти второй раз. И они спрашивают: а есть ли какие-нибудь признаки Его пришествия? Конечно, есть. Как раз о них сейчас и пойдет речь. Признаки второго пришествия Христа. Умножение лжеучений. Различные направления нетрадиционной медицины, фальшивые обещания исцеления души и тела прельщают сегодня неисчислимое множество людей. Многие восторгаются йогой и трансцендентальной медитацией. Кто-то ищет спасения в антропософии, кто-то увлекается блестящими инновациями движения «Новая эра». Но все эти учения в конечном счете являются ложными путями, так как не могут избавить нас от главной проблемы нашей жизни — от вины. Библия предупреждает о распространении различных лжеучений и предостерегает от увлечения ими. Апостол Павел писал: «Да не обольстит вас никто никак». Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. Необходимо остерегаться любой секты. Распознать секту можно по некоторым основным признакам. Наряду с Библией приверженцы учения секты придерживаются еще каких-то откровений. Помимо Иисуса Христа, у сектантов есть еще и другие святые или спасители. Последователи лжеучений заявляют, что только их учение является правильным и только принадлежащие к их организации войдут в небо. Победа материализма. Сегодня как никогда видно, что люди живут видимым. Их мысли и желания ограничены материальным, приходящим. Иисус Христос это предсказывал. Он говорил, что в последнее время люди будут такими же, как во дни Ноя и Лота. Люди во дни Ноя жили только материальным. Они были ориентированы на вещественную сторону жизни: как работать меньше, но заработать больше, где найти побольше свободного времени и много развлечений. Когда Ной проповедовал своим современникам: «Бог свят, Он будет судить вас, «Оставьте ваши злые пути и покайтесь перед Богом», они отвечали. «За гробом жизни нет. Еще никто не приходил с того света. Суд Божий — сказки. Бог не такой строгий, как учат проповедники». О Боге современники Ноя думали меньше всего. В их сердце место Бога заняло собственное «я». Конечно, у людей есть физические потребности, которые надо восполнять, но во дни Ноя люди только ели, пили и женились, и совершенно не думая о своих духовных потребностях. Это чистый вещизм. И в начале третьего тысячелетия образ жизни людей в развитых странах немногим отличается от образа жизни людей, живших в допотопном мире. Против течения. Хотите знать, как Ной уберег себя от вещизма и его влияния? В то время, когда все вокруг него делали то, что хотели и что им нравилось, Ной делал то, что велел ему Бог. А Бог поставил перед Ноем непростую задачу — построить ковчег, первый корабль, имевший по тем временам сверхразмеры. Строительство гигантского ковчега обещало быть поистине эпохальным событием. При этом Ной не имел понятия ни о механике, ни о кораблестроении, но он верил Богу и слушался Его. Ной делал все, что повелел ему Бог, в точности до деталей. Однажды я слышал, как люди, беседуя, представляли себе строительство ковчега. Когда Ной со своими сыновьями начал валить деревья для строительства, к нему подошли скептики и спросили: «Ной, что вы здесь делаете?» «Мы будем строить корабль. На суше? Это будет сухопутный корабль? А почему вы не берете крепкий дуб?» «Так сказал Бог», — отвечал Ной. Потом подошли рационалисты. «Ной, а где штурвал?» «Его нет». «Как нет? В своем ли ты уме? Разве бывает корабль без штурвала?» Однако Ной все делал так, как говорил ему Бог. Следующими пришли гуманисты. «Ной, ты говоришь, что весь мир погибнет. Ерунда. Тебе не хватает образования. Здесь нужно знать диалектику». Ной продолжал делать то, что повелел ему Бог. И вот, наконец, настал день, когда корабль был готов, но его семья стали заводить в ковчег животных. В это время подошли последние насмешники. «Все ясно. Ты решил собрать здесь зоопарк и заработать на нем денег». Ной терпеливо продолжал делать то, что сказал ему Бог. Сегодня вы точно так же, как и Ной, можете отвергнуть все несостоятельные доводы материализма. Если вы полностью посвятите Богу свою жизнь и свое время, свои деньги, силы и способности, если вы все отдадите в Божье распоряжение, ваша жизнь будет духовно богатой. Вы обретете настоящий покой и подлинную радость. Параллельные миры. В мире развивается и набирает силу не только разрушительное начало. Среди всех заблуждений и соблазнов нынешнего века живой Бог созидает свое царство. Иисус Христос учил своих учеников, что в мире одновременно существуют два начала – доброе и злое. И то, и другое должно созреть. Злое зреет для суда, а доброе созревает для славы Божьей. Это два параллельных мира. В мире зла становится все темнее. Неверие сильно распространяется, и все антихристианское дерзко поднимает голову. Но христиане не унывают. Они тоже поднимают голову, потому что приближается пришествие Иисуса Христа, день их избавления. Когда Господь прощался со своими учениками, Он говорил: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1-3 стихи. Действительно ли все заканчивается смертью? На открытых лекциях я обычно обращаюсь к атеистам и спрашиваю, есть ли у них какая-нибудь надежда. Ведь согласно их утверждениям, со смертью все заканчивается. И надо сказать, что для них действительно было бы лучше, если бы все на этом заканчивалось, потому что в противном случае их ожидало бы чудовищное прозрение. Но они заблуждаются, потому что не знают Бога. Со смертью заканчивается далеко не все. Однако есть то, чего после смерти уже не будет. Там, где окажется после смерти атеист и безбожник, не будет молитв и напоминаний о Боге. Никто никогда не будет приглашать к покаянию. Там не будет больше возможности получить прощение грехов, не будет покаяния и действительно не будет спасения. Здесь время посева, там время жатвы. Христиане увидят там то, во что они верили здесь, на земле. Это будет прекрасно, но атеисты увидят там то, во что они здесь не верили. И это будет ужасно. Поэтому библейская информация о будущем — это одновременно и особо убедительный призыв к покаянию. Новый Завет учит, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание к евреям, 9 глава, 27-28 стихи. Ожидание Христа. Ждете ли вы Христа? Принадлежит ли ваша жизнь Ему? Радуетесь ли вы Его предстоящему приходу? Или вы боитесь Его пришествия? Будьте честными перед собой и перед Богом. Представьте себе, что Иисус Христос придет сегодня. Возьмет ли Он вас к себе, как своего последователя, приготовленное на небе жилище? Или Он должен будет отвергнуть и оставить вас, как неверующего и самоправедного человека? Ответьте на этот вопрос сами себе. Христиане — это люди, ожидающие пришествия Сына Божьего. Они живут не в сумраке страха перед последним судом, а в свете радостной надежды на блаженную вечность. Иисус Христос придет опять. Сын Божий придет на землю для того, чтобы забрать свою церковь на небо. Это может случиться и в наше время. Разве от одной только мысли об этом не замирает сердце? На небо пойдут не те, кто только назывался христианином. Жить с Богом вечно будут только те, кто, отказавшись от грехов, полностью посвятил свою жизнь Богу. Это будут покаявшиеся люди, которым Бог простил все грехи, имена которых записал в книгу жизни. Великое разделение. Возьмет ли вас Господь на небо вместе со своими искупленными? Вы настоящий христианин или только играете в набожность? Я от всего сердца радуюсь приближению второго пришествия Христа. Знаете почему? Уже около 30 лет я живу верой в Иисуса Христа. Со дня своего покаяния я каждый день разговариваю с Ним. Я много размышляю о Нем, я люблю Его как лучшего друга. Он стал моей жизнью. Я оставил из-за Него свою профессию и некоторых друзей, так как Он подарил мне несравненно больше. Но я еще никогда не видел Его. Я общаюсь с Ним как бы по телефону. Как вы думаете, обрадуюсь ли я, наконец увидев Его лицом к лицу? Как это прекрасно — увидеть того, кого так любит моя душа. Да, я люблю свою жену и детей, мне нравится моя работа. Но когда придет Господь, я сразу же все оставлю и войду с Ним в вечную жизнь. А как обстоит дело у вас? Не хотите ли вы встретить Его с радостью? Или вы хотите оставаться в ночных сумерках без надежды на утреннюю зарю? Иисус Христос говорит: «В ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится». Евангелие от Луки, 17 глава, 34-35 стихи. Знаете ли вы, что это значит? Когда Иисус Христос придет за своей церковью, Он начнет отделять злых от добрых. Линия разделения пройдет через общество и даже через семьи. Сын Божий возьмет свою церковь на небо. Верующие достигнут, наконец, своей цели. После восхищения Церкви Божией на земле останутся только неверующие, которых постигнут ужасные события периода Великой Скорби. Спасся или погиб? В апреле 1912 года пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и очень быстро затонул. Весть о гибели корабля достигла Англии только на следующий день. Перед зданием судовладельческой компании в Ливерпуле собрались родственники пассажиров. На фасаде здания висели две доски. Одна с заголовком «Спасенные», а другая с заголовком «Погибшие». Из здания время от времени выходили сотрудники компании и вносили в списки новые фамилии. В зависимости от того, на какую доску он записывал очередную фамилию, в толпе слышались или возгласы радости, или ликования, или крики ужаса и отчаяния. «Я убежден, что когда-то одно из этих слов будет итогом и вашей жизни. Не беден или богат, не здоров или болен, не протестант или католик, но спасенный или погибший. Прошу вас, поспешите ко Христу. Спасайте свою душу. Вам уже давно пора обратиться к Богу. Поверьте Священному Писанию и примите Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя. Если Бог обращается к вашей душе, дайте Ему ответ. Слово «завтра» — это любимое словечко дьявола. Иисус Христос говорит: «Сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Евангелие от Луки, 19 глава, 5 стих.